Теория относительности. К чести Моргана, в тот отчаянный момент, когда истощились последние крохи энергии и на приборной панели погасли все огни, он чувствовал себя так, будто это решило его личную судьбу. Прошло секунд пять, прежде чем он вспомнил, что достаточно отпустить тормоза, и он вернется на Землю. Через 3 часа он будет в безопасности и сможет лечь в постель, и никто в целом свете не попрекнет его провалом порученной ему миссии. Он сделал все, что было в человеческих силах. В тупой ярости он сверлил глазами недостижимый квадрат основания, на который ложилась четкая тень паучка. В голове вихрем проносились проекты, один безумнее другого, и он отвергал их один за другим. Если бы у него по-прежнему был его верный суперспиннинг, но даже тогда он при всем желании не сумел бы передать катушку тем, кто заперт в подвале. Если бы у них там оказался хоть один космический скафандр, и кто-нибудь бросил бы ему веревку, но они просто не успели вытащить скафандры из своего объятого пожаром вагончика. Да, конечно, в видеодраме, но не в реальной жизни, какой-нибудь герой-доброволец пожертвовал бы собой. Еще лучше, если бы на это отважилась героиня, выйдя в воздушный шлюз без скафандра. Сознание в вакууме сохраняется 15 секунд, срок достаточный для того, чтобы швырнуть веревку и спасти всех остальных. Только абсолютное отчаяние могло оправдать Моргана в том, что он взвешивал, пусть даже недолго, и эту бредовую идею. Но здравый смысл все же восторжествовал в нем. С того момента, когда паучок окончательно проиграл битву с земным протяжением, и до того, как Морган признал, что не видит выхода, прошло не более полминуты. И тут Уоррен Кингсли задал ему вопрос, который сперва показался раздражающе несвоевременным. «Повтори, КВН, сколько метров отделяет тебя от башни?» «Какая вам разница, что 20 метров, что световой год?» «Не все ли равно?» Наступила недолгая пауза. Потом Кингсли сказал подчеркнуто терпеливо, как обращаются к малому ребенку или к больному. «Разница огромная. Ты сказал 20 метров». «Да, примерно так». Морган не поверил своим ушам, когда услышал, как помощник вздохнул с нескрываемым облегчением. В голосе у Уоррена даже прорезались веселые нотки. «И зачем только вам тебя держали столько лет главным инженером? Предположим, что дистанция 12 метров ровно». Вырвавшийся у Моргана крик не дал Кингсли закончить. «Какой же я осел! Передай Сесею, что я прибуду через 15 минут. Если ты точно определил расстояние, то через 14,5 минут. И теперь тебя не остановит ничто во Вселенной». Заявление было рискованное, и лучше бы Кингсли его не делал. Достаточно пустякового отклонения от жестких допусков, и стыковочные устройства могут не сработать. А этот стыковочный узел не проверял никто с самого дня сборки. Удивительный для главного строителя орбитальной башни провал памяти у самого Моргана вызвал лишь легкое раздражение. В критических обстоятельствах люди подчас забывали собственный телефонный номер и даже день своего рождения. А этот фактор, ставший теперь решающим, еще полчаса назад не играл совершенно никакой роли. Его просто незачем было принимать во внимание. «Все относительно». Да, паучок недвижим и не способен добраться до башни, однако башня сама придвинется к нему в своем неумолимом снижении со скоростью 2 км в сутки.